Александр Сухов. Меняю колоду. Барон, молчать. Виконт, не хнычь. Плевать, что тьма народу. Пусть он расскажет, старый хрыч. Пусть он расскажет, старый хрыч. Чем он кропил колоду? Когда откроет тайну карт, дуэль не состоится. А в это время Бонапарт, переходил границу. В.С. Высоцкий. Пролог. Действительный статский советник грандмагистр ментальной магии Антонов Геннадий Васильевич в ожидании отправки поезда проводил время в привокзальной ресторации небольшого городка Климовск Воронежской губернии. Это был мужчина лет 40, не худ, не полон, шатен, коротко стрижен, с лба легкие залысины, лицом непримечателен, глаза серые невыразительные, росту среднего, одет в обычный цивильный костюм из хлопчатобумажной ткани, бежевого цвета. Пока паровоз заправит углем, пока зальют воду, пройдет, по словам проводника, не менее часа. Так почему бы это время не потратить с пользой? Геннадий Васильевич любит покушать вкусно и обильно, а в вагоне-ресторане кормили не очень. Суп жидковат, куры суховаты, мясо жесткое, вино откровенная кислятина, к тому же цены в популярном столичном кантемире куда умереннее. Геннадий Васильевич человек хоть и состоятельный, но переплачивать за откровенно дрянную еду категорически не желает, посему предпочитает удовлетворять свою тягу к чревоугодию в вот таких привокзальных ресторанах, где и еда качественнее, и цены значительно демократичнее. К тому же, обстановка вполне презентабельная. Чистые скатерти, посуда не дребезжит на стыках рельсов, назойливая вонь паровозного дыма не мешает ощущать запахи пищи, фикусы в катках, цветочки в вазах на столах и прочий приятный антураж. Из динамика льется негромкое. Ах, эти черные глаза. Меня любили. Куда же скрылись вы теперь? Кто близок вам другой? Умеют же эти цыгане стронуть за душу, мысленно рассуждал магик, но за билеты на свои выступления дерут знатно. Не далее, как пару дней назад ходили в рояль с Зоенькой на выступление этого макарского наливайченко. 25 рубликов за 2 часа песнопений было бы перебором, если бы не шикарная еда и отличные вина в этом престижном заведении. Сам бы он за такие деньги на вечер со знаменитым певцом никогда бы не пошел, но деваться некуда. Если не исполнять некоторые прихоти любовницы, так в самом скором времени можно получить отставку. А Зоя девушка страстная, умелая, замену такой подыскать тяжеловато будет. Смакуя неспешно, а куда торопиться? Гуся с яблоками под каким-то удивительно нежным соусом и сладкозвучные песнопения Лойка Макарского-Наливайченко, его превосходительство щурился от удовольствия. Когда, казалось бы, желудок уже полон, на помощь приходила стопка превосходной, чистейшей, как слеза младенца симбирской. Водка сначала обжигала холодом небо, затем устремлялась внутрь огненным потоком, и через минуту в животе появлялось дополнительное пространство, куда можно отправить очередной кусок нежного птичьего мяса с гарниром из грибочков и жареной картошечки, политой вкуснейшим сырным соусом с зеленью. Нужно будет персонально поблагодарить повара и наградить рублем, что ли, подумал действительный статский советник, и мысли его потекли в еще более благостном русле. Впереди 2 месяца заслуженного отпуска. Елизавета Павловна, его дрожайшая супруга с их 3 малолетними детишками на капре с самого начала курортного сезона. Последние суматошные дни на службе сильно утомили господина Антонова. Наконец-то 2 месяца полной свободы от всей этой уголовной процессуальщины. Экспертизы на предмет установления вменяемости или невменяемости того или иного фигуранта очередного уголовного дела. А ведь обвиняемые необычные пролетарии или купчишки, богема, финансовый олигархат, высший свет. Но тяжелее всего с особыми, приближенными ко двору самого ИФ, бывает и такое. Как же это все надоело, если бы не задорный Зоенькин щебет, с ума сошел бы, наверное. Только не подумайте, что господин Антонов неверный супруг и отчаянный гуляка. Как раз таки он примерный семьянин, любящий муж и заботливый отец. Однако иметь любовницу в кругах, коих он вращается, и появляться с ней в общественных местах, как говорится, положение обязывает. А вот не иметь, могут подумать невесть что и сделать соответствующие организационные выводы. Ну все, о работе, любовнице и прочей ерунде более не думаю. Приказал сам себе, Геннадий Васильевич. Скоро увижу Лизоньку, детишек. 2 месяца счастья. Бархатный сезон, теплое море, свежие фрукты, молодое виноградное вино, вечерний преферанс в компании земляков, коих на острове, пожалуй, больше, чем местных обитателей. И же со всем этим прочие мелкие житейские удовольствия и радости. Можно было бы, полететь на пассажирском дирижабле, времени сэкономил бы аж целых двое суток. Но, вот же беда, господин Антонов с раннего детства страдает боязнью высоты и ни за какие коврижки не поднимется на борт самого комфортабельного воздушного судна. Стоило действительному статскому советнику лишь мысленно представить, что более суток он проведет в отрыве от земли на высоте нескольких километров, и его начинало буквально мутить. Нет, рожденный ползать летать не может. Уж лучше медленно, но по земле матушке. Оно, хоть статистика утверждает, что в железнодорожных катастрофах погибло значительно больше народа, нежели в воздушных, однако против естества не попрешь. Почувствовав очередной приступ насыщения, Геннадий Васильевич хлопнул стопочку мягкого тройной очистки напитка, произведенного талантом предприимчивых волжан. Вновь ощутил сначала хлад во рту, затем приятный огонь по пищеводу, и через пару минут вот он аппетит вновь проснулся. Не зря все-таки умные люди придумали водку. Вроде бы, что там мудрить, получил спирт из зерна или картофеля, довел путем добавления воды до нужной плотности. А нет, все зависит от качества сырья, вода тоже не последнее значение имеет, способы очистки, метод гидратации и еще куча факторов. В Симбирской вкус спирта не ощущается вообще, пьешь будто водицу. Ну очень наприятственно. До отхода поезда оставалось где-то с четверть часа. Геннадий Васильевич успел расправиться с гусем, гарнирами и 200-граммовым графинчиком водочки. От предложенного услужливым официантом десерта категорически отказался. Тщательно вытер салфеткой выпачканные в гусином жиру пальцы и расплатился за обед. Как только мужчина собрался выйти из-за стола и направиться на кухню, чтобы лично отблагодарить шеф-повара серебряным рублем, незаметная для посторонних вибрация браслета на левой руке оповестила гранмагистра о том, что с ним желают пообщаться. Мужчина в предчувствии будущих неприятностей аж скривился. Недаром сегодняшней ночью кошки снились. Черные, огромные котяры шастали по дивану и его любимому креслу в домашнем рабочем кабинете, рвали когтями обивку, царапали полировку стола, гадили на начищенный мастикой паркет. БРРР, не любит господин Антонов этих гадких лохматых тварей, особливо черного окраса. Грандмагистр вновь плюхнулся на стул, поднес руку с браслетом к глазам и отправил мысленный посыл на соединение, и вскоре его сознание оказалось в замкнутом виртуальном пространстве лицом к лицу с абонентом. Доброго дня, Геннадий Васильевич. Человека, находящегося на другом конце связующей магической нити, не узнать было невозможно. Личный секретарь его высокопревосходительства Константина Константиновича Блинова, командующего Мажеским корпусом Российской империи, Викентий Борисович Гальский, также, как и сам Антонов гранмагистр и действительный статский советник. И вам не хворать, Викентий Борисович, как-то не очень воодушевленно поприветствовал коллегу Геннадий Васильевич. Насколько нам известно, в данный момент ваш поезд находится в уездном Климовске, не спрашивал, констатировал Гальский. Абсолютно точно, ваше превосходительство. Отправление ориентировочно через 15 минут. А вот с отправлением вам, уважаемый Геннадий Васильевич, придется немного погодить. На ближайшие дней 10, вам придется отложить свой отпуск. Приказ Верховного вместе с дополнительными инструкциями отправляю вам именным шифрованным посылом. Глядя на мгновенно погрустневшую физиономию коллеги, секретарь заулыбался и, стараясь хоть как-то подбодрить грандмагистра, оптимистичным голосом сказал: «Да не расстраивайтесь вы так, дражайший Геннадий Васильевич, вам всего-то предстоит посетить пару десятков окрестных поселений с целью выявления всех потенциальных одаренных и отправки означенных лиц на сборный пункт военного комиссариата Климовска. Место для вас в гостинице «Казацкая» уже забронировано. Также вам будет оказана любая посильная помощь от военного комиссариата, местных властных структур и всех штатных сотрудников Мажеского корпуса на местах. Транспортом вас обеспечит. Ваша задача лично проверить всех детишек от 14 до 17 годков и выявить всех потенциально одаренных вплоть до глубоко латентных. Впрочем, чего это я поперед лошади телегу толкаю? Забирайте вещички, пока поезд не ушел, а с заданием в гостинице ознакомитесь самым подробным образом. Заранее рекомендую отнестись к его выполнению со всем возможным тщанием, ибо команда поступила с самого верха». При этих словах Гальский закатил глаза и указал перстом правой руки куда-то в потолок. «Хорошо, Викентий Борисович, все сделаю именно так, как вы сказали». Расстроенный до глубины души действительный статский советник подскочил со стула и скорой походкой направился к своему вагону, чтобы забрать вещи.